Глава 26. Герман. На удивление рука не болела, хотя приложил Герман прокурора капитально. Тот даже подняться не мог, но уже материл вовсю зятя. «Щенок, ты на кого руку поднял, пацан? Да я тебя засажу, подохнешь на зоне!» В комнату протиснулась теща, охнула. «Полицию вызывайте», — выдохнул Литвинов, — «и скорую». Та в ответ испуганно замотала головой. «Нет, не надо, мы сами. Федя, что же ты, Алиса?» Она беспомощно смотрела на своих дочь и мужа, прижав руки к груди, а потом вжалась в дверь, когда Климов начал орать. «Пошли все на!» — выматерился прокурор, с трудом поднимаясь с пола, но снова упал. У Германа внутри ничего не шелохнулось. Он совершенно отчетливо понимал, что ни капли не боится этого человека, который только что избивал свою лежащую на полу дочь. И похрену, что прокурор сделает с ним. «Ты как?» — хрипло спросил он у Алисы. Но она, казалось, его не слышала, молча переводила взгляд с Германа на отца, который все никак не мог подняться. Она сидела на полу, как застывшее изваяние. Герман испугался, что она не в себе. Протянул было к ней руку, но она отчаянно замотала головой. «Сучонок!» Прокурор все-таки встал, покачиваясь перед Германом. «Посажу, тварь, ты мне за дочь ответишь. Это она из-за тебя такая». Язык у Климова заплетался, но Герман отлично понял, что тот сказал. Он даже рот приоткрыл от удивления, но пришлось быстро реагировать, потому что прокурор с неожиданной для его невменяемого состояния резвостью ударил Литвинова ногой и тут же рухнул на диван, куда его силой толкнул зять. Германа трясло. Он словно попал в сумасшедший дом, где не было ни одного нормального человека. Решение пришло само, да и не могло быть ничего другого. «Пойдем отсюда». Он протянул руку Алисе и, не дожидаясь ее реакции, сам поднял девушку на ноги. Ее начала бить мелкая дрожь, она стояла, крепко обняв себя за плечи, и вообще ни на что не реагировала. «Твари, посажу всех, суки!» — донеслось с дивана. «Уходите!» — сиплым голосом прошептала теща. На ней лица не было, она прятала опухшие глаза от Германа. «Пожалуйста, езжайте к себе домой, я тут сама, ничего, он утром проспится, ничего не вспомнит». «Не вспомнит?» — закашлялся Герман. «Так я напомню. Алиса, поехали в больницу». Он попытался внимательно осмотреть жену, но та шарахнулась от него в сторону, закрылась от него. «Нет, не поеду, я в порядке». А сама задыхалась от рыданий. Герман никогда не интересовался домашним насилием, никогда с ним не сталкивался. Вообще считал, что такое возможно только у нищих алкашей, которые глотку перегрызут друг другу за бутылку. Но то, что он увидел в квартире прокурора, одного из самых значимых и уважаемых людей этого города, не укладывалось в привычную картину мира. И в то же время прояснило абсолютно все, что до этого не понимал Герман. Все встало на свои места. «Пойдем отсюда», — холодно приказал он. «Алиса, мы уходим. Вы тоже». Кивнул он теще, но та снова замотала головой. «Нет, если он проснется, и меня не будет, это только хуже. Герман, ты пойми, он такой не всегда, он выпил, а ему пить не нужно». Она еще что-то запиналась, но Герман уже вывел дрожащую Алису в коридор. На удивление, она не сопротивлялась, а может, не понимала до сих пор. Ее трясло, губы подрагивали, она смотрела в одну точку и, казалось, не слышала ни мужа, ни мать. Из комнаты донесся пьяный мат. Алиса словно проснулась, дернулась и широко раскрыла глаза. «Уходите!» — уже более уверенно произнесла теща. «Алиса, родная, я завтра тебе позвоню. Все будет хорошо». Она неловко улыбнулась, а потом кивнула зятю на сумку дочери. «Мам, я не оставлю тебя с ним!» — зарыдала Алиса и потянулась к маме. «Не надо!» «Идите, идите!» — нахмурилась теща и подтолкнула дочь с зятем к двери. «Завтра. Все завтра». К счастью, Алиса не стала спорить, она все еще была в заторможенном состоянии. Герман бегло оглядел ее и не заметил на ее лице никаких следов избиения. Хотел, конечно, посмотреть под футболкой, но чувствовал, что она не даст к себе сейчас прикоснуться. «Едем в больницу», — не глядя на жену, сказал Герман, газуя прямо во дворе. И вот тут у Алисы началась настоящая истерика. Она кричала, обливаясь слезами, пыталась отстегнуть ремень безопасности, даже порывалась открыть на ходу дверь машины. «Все, все, я понял!» Пришлось закричать Литвинову. «Понял, туда не поедем, едем домой». «Нет, не надо!» Герман с трудом разбирал ее рыдания. «Не хочу». «А куда ты хочешь?» Подавляя в себе внутреннее раздражение, спросил Литвинов. «Предкам я тебя не верну». Алиса глядела на него, как напуганный зверек, настороженно и недоверчиво. Герман не смог выдержать ее взгляд, отвернулся. «Я тебе обещаю, он тебя больше не тронет», — тихо произнес Герман. Он почему-то был уверен, что так и будет, хотя и не представлял, как можно выполнить это обещание. «Он никогда так меня не бил раньше ногой!» Словно извиняясь, прошептала Алиса. Слезы все еще текли по лицу, но говорила она уже вполне внятно. «Я не знаю, почему он такой сегодня был. Ты что, его еще оправдываешь?» Не веря, спросил Герман и со всей силы ударил по рулю. «Ты вообще...» Он с трудом удержался, но через несколько секунд выплеснул все свое напряжение и злость на отца, который как раз ему и позвонил. «Он бил ее, пап, бухой, невменяемый, бил Алису ногами. Его надо посадить, сгноить к чертовой матери, чтобы он больше к ней никогда не подошел. Да плевать, что он прокурор, похер, он должен ответить». Кричал во весь голос, не давая отцу вставить и слово. Замолчал лишь, когда увидел, как Алиса, вжавшись в кресло, зажмурилась и прижала ладони к ушам.